В каждом боярском тереме крестовая палата, а в ней под образами книги. Об этом же, о широком распространении культуры, свидетельствует и свод произведений рязанской литературы, который составлялся при церкви Николы в городе Зарайске, ныне Зарайск, Московской области. В составе этого свода в течение столетий, расходившегося по всей Руси во множестве списков, дошла до нас знаменитая «Повесть о разорении Рязани Батыем». Маленький городок, который в летописях прежде не фигурировал, выдвинул из своей среды выдающегося писателя, чье творчество отличалось большой трагической силой и высокими художественными достоинствами. Созданная не позже середины XIII века повесть освещает подлинные события: поражение рязанского войска в битве с монголами, разгром Рязани. Вместе с тем автор использовал и фольклорные элементы. Это, например, рассказ о Федоре, погибшем в ставке Батыя, и о смерти его жены Евпроксии, которая с малолетним сыном Иваном в отчаянии бросилась с высокого терема и заразилась до смерти. Отсюда и зараз. Фольклорный характер носит и вторая часть, о богатыре Евпатии Коловрате. Типическим стилем описано сражение, когда один бился с тысячей, а два с тьмою. Затем потрясающая картина уничтожения города и его жителей. Трагедия подчеркивается лаконизмом повествования. «И взяли град Рязань месяца декабря в 21 день, и пришли в церковь соборную Пресвятой Богородицы, и великую княгиню Агриппину, мать великого князя, со снохами и прочими княгинями посекли мечами, а епископа и священников огню предали, во святой церкви пожгли, а иные многие от оружия пали. И в ограде много людей, жен и детей мечами посекли, а других в реке потопили, и весь город пожгли, и всю красоту прославленную и богатство рязанское. И не осталось в ограде ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили». Автор любит свою землю, ее людей, воинов, ему кровно близки страдания рязанцев. Но повесть насыщена и общерусским патриотизмом, недаром ее передавали из поколения к поколению. Жила она в памяти народной и в устной редакции. Литературоведы полагают, что, работая над песнью о Евпатии и Коловрате, Сергей Есенин наряду с повестью использовал народные исторические рассказы, легенды, предания, которые мог слышать в родном рязанском краю. Любопытно, что Есенин демократизирует образ героя. У него он не княжеский дружинник, а человек из народа, кузнец-силач, который встал на защиту зарайской сторонушки. Кстати, повесть о разорении Рязани Батыем вдохновила многих мастеров слова. Веневитинов написал поэму «Евпроксия», Мэй — песнь про боярина Евпатия Коловрата, Радимов — княгиня Евпроксии. О тех же событиях упоминается и в прозе: Ян, Батый, Ерохин, Евпатий Коловрат, Пронский, Злой город, а также некоторые другие. Сама повесть переведена на многие языки мира. В конце ее есть разъяснение. «Сие написа у Евстафей, второй у Евстафьев сын Корсункова, на память последнему роде своему». Автор, как предполагают исследователи, сам пережил все ужасы монгольского нашествия. Завершается повесть восторженной похвалой людям, погибшим за свою землю. С точки зрения литературной отделки, тонкости литературного рисунка, замечает Лихачев, похвала — это своего рода образцовое произведение. Шедевр, какой средневековые ремесленники обязаны были выполнять перед вступлением в цех для доказательства своего мастерства. Ее сжатость, отточенность формулировок, ритм синтаксических оборотов, напоминающий повторяемость орнаментальных мотивов, позволяет сравнивать ее с произведениями столь развитого на Рязани ювелирного искусства. Стилистическая выделка этой краткой похвалы доведена до медальонной ценности. Таким образом, Евстафий из церкви Николы Зарайского — выдающийся писатель Средневековья. Но чтобы стать им, требовалась хорошая литературная подготовка. По всей вероятности, он был знаком с древнерусской письменностью, знал повесть временных лет, читал слово о полку Игореве, имел в своем распоряжении и рязанскую летопись, и княжеский рязанский поминальник. И главное, Евстафий хорошо знал народные предания, которые определили идейную направленность его повести.